Глава 6. Беляна не находила себе места. Ей досталась симпатичная каменная горница с большой, застеленной грязной периной кроватью. В первый же вечер дружина, бесцеремонно прогнав прежних хозяев, привела хором в порядок. Молчан же тем временем исчез. Час назад он появился, да не один. С ним пришел, знакомый Мирославе только по рассказам, героический воевода князь Михайло Гусков. Они втроем с Бравлиным заперлись в комнате напротив и о чем-то долго, уже почти час, беседуют. Жужа, который после случая в дороге стал тише воды ниже травы, принес чайник, но не остался. Начальники его чуть не вза шею вытолкали, но и Беляне дружинник ничего не рассказал, как не упрашивала. И вот теперь девушка терзалась мыслями. Ведь вряд ли мужчины решают, как найти Платона, да объяснить ему причину гнева батюшки. Тогда о чем? Беляна чувствовала, что в воздухе витают назревающие события. Но что должно случиться? И как ей себя вести? А главное, связано ли это с любимым? Если да, то где он? Девушка многократно измерила шагами комнату, выходила в коридор и прогуливалась, невзначай останавливаясь как раз возле нужной двери. Но бесполезно. Разговор доносился, но слов разобрать было нельзя. Как раз на одном из кругов дверь распахнулась. Да так, что Беляна едва успела отпрыгнуть в сторону. В коридор вышел Молчан. Он довольно улыбался. «Ну что?» Неопределенно, сама не зная о чем, спросила девушка. Молчан, ни слова не говоря, показал большой палец. «Да что?» Но десятник, посвященный в страшную, недоступную даже для дочери Коназа тайну, лишь выставил вперед ободряющую ладонь и мгновенно спустился вниз. Через минуту из комнаты вышли остальные. Не замечая девушки, они сбежали по лестнице в залу, превращенную теперь в молодечную, и вскоре оттуда раздался зычный бас Бравлина. «Седой! Жихарь! Остаетесь оборонять Конежну! Остальные на двор! Становись!» Суета, редкие выкрики, потом звуки удаляющейся дружины, и Беляна осталась в большом чужом доме совсем одна. Но, если честно, то не совсем. Жихарь здесь, и Андрей, по прозвищу Седой, за то, что над левым виском волосы у него белые, будто мукой посыпаны. Девушка, не глядя, знала, чем они занимаются. Жихарю только волю дай. Тут же полезет исследовать каждую щель, и ведь обязательно что-нибудь найдет. 2 года тому на стрельбище, хоженным и схоженным вдоль и поперек, где по сотне парней в день с луками урочится, он куда-то полез, зачем-то копал сусленную нору, а через минуту вытащил серьгу, вырванную у Беляны еще в 12 лет. Тетива тогда неудачно сорвалась. Девушка даже вскрикнуть не успела, как осталась с порванной мочкой и без серьги. Интересно представить, что он ищет сейчас. А степенный Андрей, скорее всего, одергивает любопытного. Оказалось, не совсем так. По лестнице раздался дробный стук, и перед Беляной возник чуть запыхавшийся Молчан. За ним тенями следовали ее оборонщики. «Все ушли?» — торопливо спросил десятник. Беляна кивнула. «Тогда и мне пора, как бы не опоздать». «Я с тобой», — девушка сделала самое решительное лицо, какое могла. «А случится что? Что я тогда бате скажу?» «Молчан, я ведь все одно не останусь. Следом побегу». «А, что с тобой сделаешь? Охотничий костюм взяла? Там в сарафане неудобно». Они долго бежали по темным московским улицам. Беляна хотела спросить своего провожатого, куда они торопятся, но Молчан развил такую скорость, что у девушки при каждой попытке хоть что-то произнести сбивалось дыхание. Наконец он остановился возле глухой задней стены какого-то дома. Ни двери, ни даже окна здесь не было. Десятник вынул кирпич из самого низа и уперся в стену руками. Беляна смотрела с удивлением. Что он делает? Надеется выломать? Так ведь даже без того маленького камешка, что Молчан вынул, стена есть стена, но участок примерно в шаг шириной, вдруг с утробным рокотом ушел чуть назад и в сторону. За ним оказался тускло освещенный проход. Молчан мгновенно шагнул внутрь и поманил девушку рукой. «Мы к нему идем?» «Я сначала посмотрю», — неопределенно ответил десятник. Девушка осталась одна. Сначала было интересно. Никаких ламп, свечей, даже лучины нет, а в коридоре стоит ровный, устойчивый полумрак. Стена встала на место, и снова не видно выхода на улицу. Он закрылся так же, как и открылся, без следа. А если молчал, не придет? Как ей тогда обратно идти? И вообще, лучше бы он оставил ее на улице. Там хоть небо видно, понятно, сколько времени и когда рассветет. А так... Беляна поковыряла стену, естественно, без результата. Попробовала толкнуть ее, но тоже не добилась успеха. А время идет, а она стоит здесь и не знает, куда двигаться дальше. Мог бы, между прочим, и объяснить. Она все-таки конежна. Совсем про вежество забыл. Ушел. Все в порядке, он жив. Молчан появился, как в сказке. Только что его не было, и вот уже стоит в проходе. Почему-то без меча, но с улыбкой на лице. «Платон? Что с ним?» «Да, суженый твой. Не потеряй его снова. Он хороший человек». «Да знаю я, знаю». Беляна была благодарна полумраку. Он не позволял видеть, как покраснели от стыда ее щеки. «Это тятя все», — начала она, но спутник прервал. «Ну-ка, пусти-ка». Мгновенно Молчан открыл стену и кому-то энергично замахал. Сразу же в проходе стало тесно и шумно. К ним из темноты сада по одному сбежалась вся шестерка дружинных, затем вошли еще какие-то вои в неизвестной девушке форме. Мужчины сразу же на несколько голосов заговорили о непонятных ей вещах. Только Бравлин оглядел своих молодцев и молча подтолкнул к ней все того же Андрея, Жихаря и еще одного, Петюню Мамина, крепкого и ладного парня, умелого в мечном бое. «Беречь как собственную голову», — строго наказал Бравлин и тут же поправился. «Тебя, Жихарь, не касается. Ты свою дурную башку не бережешь». В толпе вполголоса хохотнули. Дружинники обступили конежну, и все дружно куда-то пошли. Как поняла девушка, дорогу знал один только Молчан. Он и ввел. Через какое-то время Беляна устала считать повороты, подъемы, спуски, открывающиеся простенки. Наконец остановились снова перед глухой стеной. Жихарь, молодецки поплевав на ладони, с кряканьем толкнул камень вправо. Эффекта не было. Он повторил процедуру, но теперь давил в другую сторону. Стена стояла, как стена. Молчан спокойно отодвинул парня в сторону. Как-то по-хитрому надавил на оба края сразу. Десяток рядов камней провалился вперед и плавно двинулся влево. В глаза сразу ударил свет. Девушка увидела Платона. Любимый похудел, его явно били. На руках и лице не осталось здорового места. Длиннополый серый кафтан, в калаче таких не носят, был изорван в клочья. И как еще на плечах держался? Для девушки мгновенно пропало все вокруг. Она видела только одно. Ее суженый мелкими, безвольными шажками двигался в сторону страшного черного камня. Еще недавно ей все уши прожужжали о том, что в шатре Игната Феоктистова стоял такой же каменный черный алтарь, и злой колдун приносил на нем жертвы неизвестному темному божеству. Тогда любимый спас и Молчана, и других людей. Он разрушил алтарь и победил колдовство. А сейчас Платон против своей воли брел, чтобы самому оказаться принесенным в жертву. Девушка не выдержала. Глаза закрылись сами собой. Руки протянулись вперед. «Платон!» Во весь голос закричала она и сделала шаг. Тут же перед Беляной, как лесовик из коробочки, возник Жихарь, преграждая путь, а на плечи с двух сторон удерживая, легли две руки. Платон двигался медленно, собирая силы, чтобы сделать решающий рывок, победить проклятое наваждение. Вот только бы силы нашлись до того, как он ляжет на алтарь, а то ведь потом уже ничего никогда не захочется ни жить, ни дышать, ни двигаться, ни даже любить. «Платон!» Он резко, не задумываясь, откуда взялись силы на рывок, обернулся и увидел Беляну. Настоящую, не во сне. В тот же миг девушку заслонили чьи-то широкие плечи, и только тогда молодой человек сообразил, что любимая пришла не одна, а рядом стоял едва ли не целый десяток. Камень был уже перед ногами. Справа надрывались свои песни четверо служителей, слева бормотал что-то монотонное жрец. Еще шаг, и можно не думать о пришедших спасти его друзьях, а любимой, что не побоялась скакать в Москву, пошла ночью ему на выручку. Забыть о Беляне. Нет! Платон крутнулся и изо всех сил ударил связанными руками жреца в челюсть, пробивая себе дорогу обратно. Певцы изумленно замолчали. Старик оборвал свой речитатив на полуслове и, картинно раскинув руки, в гробовой тишине повалился спиной на алтарь. Раздался звучный стук, и из-под головы упавшего показалась темно-красная лужа. Кровь, не успевая натечь, быстро, как вода в песок, впитывалась в камень алтаря. Тот становился еще темнее, хотя казалось, куда уж. Смирнов замер, завороженно глядя в космическую черноту. Четвертый певчий, странно, их же вроде трое вначале было, вдруг откинул капюшон и окликнул очень знакомым голосом. «Не стой, младен! Вон меч твой в стене торчит!» В черном балахоне в конце строя певцов стояла Падана. Вдруг она смяла ладонями в воздух и бросила в молодого человека настоящий снежок, точно такой же, как в детстве. Он попал точно в лоб, раскрошился, обильно насыпав снега за шиворот. Сон пропал мгновенно. Платон обернулся на Падану, непонятно как затесавшуюся в хористы, потом очнулся и побежал к пустой доске, на которой должна была разместиться голова Кати. Взялся за ручку, приготовился от души дернуть и повалился на спину. Киркелин выпал из камня, как из ножен, без малейшего сопротивления. «Надо же, а нам никому не поддался», — раздался спокойный, уверенный голос. Кардинал держал в руке короткую металлическую палочку. Сразу после его слов из обоих концов палки ударил синий свет. Мазарин крутнул свое оружие над головой, и во все стороны полетели уже знакомые Платону молнии. Свои три молодой человек отбил. Никакого безволия не осталось, наоборот. От рукояти меча, казалось, исходит живительная энергия. Хористы внезапно запели во весь голос. Десяток бойцов ощутимо замедлил движение. Часть молнии все-таки попала в цель, и кое-кто опустился за плечи соратников. Платон мгновенно шагнул обратно и одним движением укротил троих, их снова трое, певчих на голову. В этот момент Бравлин что-то скомандовал. Отряд разбился на пары. Смирнов много раз видел эту тактику, еще во время обучения с Молчаном. Бойцы становились подвое, и каждый держал свою сторону. Одолеть сложившуюся пару было очень сложно. Кардинал, похоже, встречал подобный прием. Он не стал размахивать своим жезлом. Вместо этого Мазарин мгновенно разбил о каменный пол миниатюрную стеклянную безделушку в виде головы быка и тут же лег на пол и прикрыл руками собственный затылок.